Глава 9. Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим самудренником и содействителем сквозь иглины уши лазучие во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили. Это уже дело пропащее, и как в гроб погребенное. О них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а напротив сказал «К чему это?». И даже за старое художество заступился и сказал «Это древнее, это надо беречь». Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новое, еще большее от всего почитателя возросла. Сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит «Смятенный вид, как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — все иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили. И я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было с одной стороны очень приятно, но с другой мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство – подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствии сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали. Но для сего прежде всего нужен искусный и опытный руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд по закожью. В горнице, где одни словословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развопились даже до немощи, и земли под собой от полных слезами очей не видим. А через то или не через это только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, но теперь сделалось, нет меры, что больных. Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. Его бают запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем». И таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскромолились, и сколько хозяева англичане не привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно «Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит». Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит «Так и так, ваше Преосвященство, вера — дело великое, и кто как верит, тому так поверь дается. Отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела». Но владыка сего не послушал и сказал «Сему не должно потворствовать». Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а Божиим смотрением. Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился, а он и говорит «Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие потери». А я отвечаю, «Кому в какой вере быть, это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо. И прости меня, а я тебя в том, как Аммос пророк велит братски обличаю». Он при имени пророка так и задрожал. «Не говори, — говорит мне, — про пророков. Я сам помню Писание и чувствую, что пророки мучат живущих на земле, и даже в том знамении имею, и жалуется мне, что на днях он выкупался в речке, и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем и точно пеженные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут. Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что Бог шельму метит, но только сдавил я это слово в устах и молвил. Что же, молись, говорю, и радуйся, что еще на сей земле так отетлован, авось на другом предстоятии чист будешь». Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех серебряным блюдом выставлять. Ну а Пегова уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать? Я завернулся, да и ушел. И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключении коих по осени только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель. Весь этот лед разметало, и пошло наши постройки коверкать. И до того шли в ряда за врядами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч. Поразило это самих наших хозяев, англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать. Но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а напротив, призвал меня и Луку Кириллова и говорит: «Дайте мне, ребята, сами совет, не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?» Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истоеваем от жалости. «Что же, — говорит, — вы думаете делать?» Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожную чиновническую рукой опаленный. «Да чем, — говорит он, — вам так дорог? И неужели другого такого же нельзя достать?» «Дорог он, — отвечаем нам, — потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивой рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет». «А как, — говорит, — вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?» «Ну уж на этот счет, — отвечаем, — ваша милость, не беспокойтесь. Нам только бы его в свои руки достичь, а то он наш хранитель за себя постоит, он не торговых мастеров, а настоящего строганного дела». А что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся, и до нежных вап смолы не допустят. Вы в этом уверены? Уверены-с, эта олифа крепка, как сама старая русская вера. Он тут ругнул, кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал: «Ну так не горюйте же, я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?» «Нет, — говорим, — на небольшое время». «Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь». «Мы благодарим, но говорим, только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь». Он говорит: «Это почему так?» А мы отвечаем: «Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтобы она как две капли воды на настоящую походила. А таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется». «Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу. Он не только копии, а и портреты великолепно пишет». «Нет, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может». Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу, что ноне, мол, у светских художников не то искусство. У них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные. В живописи письмо мазанное, чтобы только на даль натурально показывало. А тут письмо плавкое и на самую близь явственно. Да и светскому художнику говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится. А в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может. Он этим заинтересовался и спрашивает: «А где же, говорит, есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?» «Очень докладываю, они нынче редки, да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием. Есть, говорю, в Слободе Мстере один мастер Хохлов, да уж он человек очень древних лет, его в дальний путь не вести нельзя. А в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут. Да и к тому же, говорю, нам ни мстерские, ни палиховские мастера не годятся». «Это опять почему?» — пытает. «А потому ответствую, что у них пошиб не тот. У мстерских рисуночек головастенник и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает». «Так как же, говорит, быть?» «Сам, говорю, не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев, и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап. Так нам потрафить может один мастер Севастьян с Понизовья, но он страстный странствователь. По всей России ходит, старовером по чинку работает, и где его искать, неизвестно». Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся. А потом отвечает: «Довольно дивные, говорит, вы люди. И как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусство можете постигать». «Отчего же, говорю, сударь, искусство не постигать? Это дело художества божественное. И у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах, устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские или строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают». «Может ли, говорит, это быть?» «Все равно, отвечаю, как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они сейчас взглянут и видят, кто изображал, Кузьма, Андрей или Прокофий». «По каким приметам?» «А есть, говорю, разница в приеме как перевода рисунка, так и в плаве, в пробелах, лицевых движках и в оживке». Он все слушает, а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали, и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока. Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: «Повторить, как художника имя и где его работы можно видеть?» А я отвечаю: «Напрасно, сударь, станете отыскивать, нигде их памяти не осталось». «Где же они делись?» «А не знаю, говорю, на чубуки ли повертели, или немцам на табак променяли». «Это, говорит, быть не может». «Напротив, отвечаю, вполне статочно, и примеры тому есть. В Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита в 13 веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела».